Глава 17. Лёша. Напряженно наблюдаю, как Лена открывает электронную почту, загружает пришедшие результаты анализов и открывает присланное заключение. По выражению ее лица вижу, где именно она читает конкретно сейчас. Мне не нужно наклоняться над телефоном и изучать данные лаборатории. Я и так знаю, мы не брат и сестра. Биологически мы с Леной друг для друга никто. «Но...» — произносит, поднимая на меня ошарашенный взгляд. «Это ведь невозможно!» — не верит. «У нас один отец. Да, матери разные, но отец-то один». «Нет». Спокойно и уверенно отвечаю ей. Качая головой и не веря в происходящее, Лена, выдыхая, медленно опускается на стул. Руки безвольно повисают, телефон падает. Поднимая ни в чем не повинный аппарат, опускаюсь напротив и заключаю ладони Лены в свои. «Мы с тобой не родственники», — говорю твердо. «Меня усыновили, когда мне было 5 лет. Эта тайна никогда не должна была всплыть наружу и прозвучать вслух, но иногда наша жизнь делает крайне непредсказуемые повороты. Лена никому об этом не расскажет, не предаст. Я в этом уверен на 200%. Саша — мой крестный отец. Мои настоящие родители разбились на самолете, а отец усыновил. Мы переехали в этот город, никто не знает о том, что я Лапотников не по крови. И не должен узнать Лен. Предупреждаю сразу же». «Почему?» — искренне не понимает. Я вижу, как на ее лице медленно, но неуклонно появляется осознание всего произошедшего. «Ты ведь знал!» Голос звучит, как сталь. «Знал, что мы можем быть вместе, и молчал. Мучил меня столько времени. Ничего не говорил». Закипает. Отталкивает меня, поднимается на ноги и отходит на безопасное расстояние. «Как ты мог, Лёш?» Со слезами в голосе задает вопрос. «Как ты мог так поступить со мной?» Шепчет, качая головой в разные стороны. Мне больно от ее слов, ведь они бьют прямо в цель. Да, я виноват. Дико. Это не моя тайна. Все, что могу сказать на ее негодование. Отец сделал слишком много, чтобы никто не узнал про моих родителей. Мать с раннего возраста воспитывала меня как своего родного ребенка и относилась ко мне соответствующе. Ты можешь ругаться, можешь меня ненавидеть, но прошу тебя, пойми, это не моя тайна. «А чья же?» — ухмыляется горько. «Наших родителей. В открытую признаюсь, Лена должна понять меня, ведь она разумная женщина». «Ты мне лгал». Все, что говорит, отворачиваясь. Обхватывает руками и делает продолжительный болезненный вздох. Подхожу ближе, опускаю ладони на хрупкие женские плечи. «Я никогда тебе не врал. Заверяю ее открыто и честно. Я не говорил, что мы родня. Напротив, я всячески тебе пытался показать обратное. Напоминаю про все свои попытки быть вместе. Лена смущается. Или ты со мной не согласна?» Спрашиваю шепотом прямо на ушко. Нежная кожа Лены покрывается мурашками. Я с наслаждением наблюдаю за реакцией ее тела на меня. Она всегда крайне остро реагировала на любое мое прикосновение. «Лёша», — произносит на выдохе, чуть приподнимает плечо, закрывая мне доступ к нежной коже на шее. «Да». Шепчу, прокладывая дорожку из поцелуев от ушка до плеча. Ломать ласка и ее сопротивление для меня — отдельный вид кайфа. С любой другой я бы так не заморачивался, только с ней. «Я тебя внимательно слушаю», — говорю нежным голосом. Хрипотца выдает мое возбуждение, но мне приходится его тщательно сдерживать. Лена сейчас не в состоянии от слова совсем. Между нами была горячая, бурная страсть. Этой ночью мы сорвались и утолили свою ненасытную жажду. Но вот только она не помнит ничего из того, что было вчера, и это меня дико радует. Мы вытворяли такое. Яркие картинки заставляют смущаться даже меня. Что ж говорить про неискушенную в сексуальном плане Лену? Согласна или нет? Продолжаю допрос, а руки уже забираются ей под футболку. Согласна. Выдыхает, сдаваясь. Улыбаюсь, стискиваю ее только сильнее. Лена окончательно расслабляется в моих объятиях и обмякает, кладет голову на мое плечо. Впитываю своим теплом исходящее от нее тепло и заново оживаю. Кто ж знал, что я так сильно смогу полюбить? Мой настоящий отец был ни разу не добропорядочным гражданином. Продолжаю свою исповедь. Если уж говорить, то на чистоту и до конца. Он подставил многих людей. На него до сих пор точат зуб. Именно поэтому Саша сделал усыновление тайной. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не рассказывает про него. «Если человек захочет найти, то найдет». «Все, что говорит», пожимая плечами. Ухмыляюсь. «Неужели ты думаешь, что наш отец так прост?» Спрашиваю у нее с подковыркой. Лена чуть отстраняется, разворачивается и смотрит на меня удивленными глазами. Внутри все ликует. Она не ушла. Не обматерила меня, не прокляла, а поняла. И пытается во всем разобраться. «Ты меня пугаешь», — признается. Улыбаясь, обнимаю ее и оставляю на макушке легкий поцелуй. Прижимаю к груди, пусть слышит, как бьется мое сердце. «Не бойся, все хорошо», — заверяю ее. Лена не успокаивается, отстраняется снова. «Но все же», — мягко настаивает на своем. «А я смотрю на нее и не могу наглядеться». «Назарчик мой сын?» — спрашиваю вместо ответа на ее вопрос. «Да». Выдает правду, не задумавшись. «Бинго!» «Эй!» — тут же ударяет меня кулаком в плечо. «Так нечестно!» — игриво возмущается. «Ты вынудил меня сказать тебе правду!» Улыбаюсь не губами, а душой. Я весь свечусь от радости. Значит, интуиция меня не подвела, и Назарчик действительно мой сынок. Я отец, настоящий. Я и так это знал. Говорю, стараясь не выказывать бурю, что сейчас разразилась в моей душе. Счастье и облегчение оказались неподконтрольны разуму. «Ты давай не увиливай!» Встает напротив и скрещивает руки на груди. Смотрит на меня игриво возмущенно, аж дух захватывает. «Что сделал отец? Почему нельзя говорить про твое усыновление? Как он смог его скрыть?» Ребенок того мужчины считается официально погибшим. До конца открываю страшную тайну. Родители зарегистрировали меня на самолет, но я по счастливой случайности не попал на борт. Кто ж знал, что поднявшаяся температура и рвота могут спасти жизнь? Печально улыбаясь, пожимаю плечами. Из-за плохого самочувствия было решено отправить меня обратно домой. А по прибытию мы узнали о том, что случилось. «Ой». Ее глаза наполняются печалью. «Прости, тебе, наверное, тяжело это все вспоминать». «Прошло уже много лет. Я смирился. Выдаю честно. Да и если б не тот случай, то я сейчас как раз отжимал бы бизнес у других людей. Мой биологический отец был в этом профи». «Только не говори, что те гады, которые разорили мой магазин...» Округляет глаза от полного шока. Это его бывший помощник. Выдаю суровую правду. После гибели моего отца он взял бразды правления в свои руки. «Оуч», — выдыхает, присаживаясь на стул. Поднимает на меня свои изумительно выразительные и честные глаза, взгляд которых попадает мне прямо в сердце. «Лёша», — говорит еле слышно, голос дрожит. «Пожалуйста, пообещай мне, что ты не полезешь разбираться с ним», — просит, складывая руки на груди в молельном жесте.